Глава 14. Эта слякоть стояла у меня поперек горла. Я выдохнула, отходя от окна. Разве Россия не должна ассоциироваться со снегопадами, которые пушистыми коврами устилают дороги, крыши домов, дворы и мостовые? Со снегом, искрящимся и переливающимся в лучах солнца, превращая все вокруг в настоящую сказку. Но сегодня было только месиво из грязи и мелкого дождя. Черт! Не прибавляли настроения и стремительно приближающиеся праздники. Я так и не научилась спасаться от чувства одиночества, когда город расцвечен новогодней иллюминацией, а вокруг только и разговоров о том, где, как, кто и с кем собираются отмечать новогоднюю ночь. Я чувствую себя особенно неуютно. Оставшись одна, мучаюсь воспоминаниями. События вчерашнего вечера сменяются как в калейдоскопе, добивая меня своей четкостью и детальностью. Добравшись до дома, медленно поднялась в квартиру, в которой до сих пор снимаю комнату. В последнее время мне стало все труднее туда возвращаться. Не хочу. Пусто, одиноко. Каково же было мое удивление, когда, только войдя, я увидела, что все в ней перевернуто вверх дном. Закрыла глаза, стараясь восстановить самообладание. «Господи, но только этого мне не хватало!» Нервно вздохнула и огляделась по сторонам. Окончательно убедилась, что скрывать факт обыска никто не собирался. Все вещи, которые раньше лежали опрятными стопочками, теперь пребывали в ужасном беспорядке. Книги, документы валялись вперемешку на полу, дверцы старого шкафа были распахнуты, а ящики скромного советского секретера торчали наружу. Диван, судя по смятому и слегка съехавшему одеялу, тоже проверяли и в комоде наверняка полазили. Страшно? Нет, не страшно. Неприятно. Это было неприятно настолько, что даже прикасаться к собственным вещам не хотелось. Будто кто-то вытряхнул всю мою подноготную, вывернул мою личную жизнь наизнанку. А от мысли, что чьи-то руки трогали мое нижнее белье, вообще передернуло. Какое счастье, что я с самого начала решила хранить жемчужное ожерелье в своем рабочем кабинете. Все-таки временами паранойя не такая плохая вещь. Обутая, прошла на середину комнаты и присела на корточки, разбирая свое барахло. Книжки, старые журналы, фотоальбом, тощая стопка писем, перевязанная синей тесьмой. Обноски моей души. Развязав ее, я быстро просмотрела простенькие открытки. Письма от маленькой Кати к Деду Морозу. Детские мечты. Короткий список неисполненных желаний. Фотографии. Почти все черно-белые. Вот маленькая девочка Катя под елкой в детском доме, на деревянных лыжах и в мешковатом спортивном костюме. За партой. На последнем звонке. Старалась не думать и все равно перебирала в памяти то немногое, что у меня было. Сложила целый ворох снимков веером. Вся моя скромная жизнь уместилась в ладонях. Судорожно сглотнула комок слез, застрявший в горле. В тот момент я чувствовала себя максимально уязвимой. Мне хотелось забраться под одеяло, спрятаться, закутаться в него с головой и не высовываться. В то же время пугало, что это самое одеяло трогали чьи-то руки. Пугала комната в жутком беспорядке. Пугала мысль о том, что кто-то может следить за мной. Следить в буквальном смысле прямо сейчас, в эту самую минуту в режиме онлайн, через какое-нибудь дорогое и новомодное оборудование для видеонаблюдения. Незанавешенное окно моей комнаты. Непроглядная улица. Я сидящая на полу. Холодок прошелся по телу, и я резко обернулась, огляделась вокруг. Только мое дыхание и бубнёж телевизора за стеной. Меня снова передёрнуло, но подступающую истерику я в себе сразу задушила. И невольно вспомнила о Марке, который, несмотря на ежеминутную загруженность, все-таки смог уделить мне время. Или мысль о том, что наша встреча и факт обыска как-то связан друг с другом, заставила меня нервно прикусить губу. «Нет, вряд ли. Марку это совершенно ни к чему». Устало вздохнув, я сняла и аккуратно повесила пальто на вешалку, единственную оставшуюся болтаться в старомодном пузатом шкафу. Я знала, что не засну до рассвета. Необходимо было перестирать одежду и постельное белье. Оставить все как есть не позволяло чувство брезгливости. На следующее утро я мечтала только об одном – добраться без происшествий до своего письменного рабочего стола. В метро я закрыла глаза, настроилась на позитив и уже почти мысленно отгородилась от цивилизации, как на ухо мне прокричали: «Я тебя прошу, останься дома! Вот просто возьми и никуда не выходи из квартиры!» Рядом сидевшая женщина, лет 65, весьма эмоциональная и, невзирая на присутствие посторонних людей, громко верещала кому-то по телефону о необходимости пересидеть неприятности. Невольно я осторожно огляделась. Народу в вагоне немного. Та самая шумная пенсионерка. Рядом с ней бритоголовый парень, который лениво поглядел на меня и безразлично отвернулся. Пара девушек-студенток, оживленно болтающих о чем-то. Усталого вида женщина с коляской, а еще мужчина в темных брюках и черной кожаной куртке с поднятым воротником сидел, слегка нагнувшись вперед по диагонали ко мне, поникнув головой. Лица его я не видела. Мужские русые волосы ерошил гуляющий по вагону сквозняк. Одна его рука лежала в кармане, другая безвольно свешивалась вниз, оттягиваемая массивными часами. Похоже, настоящий швейцарский хаблот, с удивлением отметила я. Странно, что обладатель столь дорогой вещицы ездит в метро. По идее, этот фирменный хронометр должен идти в комплекте с каким-нибудь Мерседесом. Стоп, вот интересно, где я могла видеть этого мужика? Закусила губу. Моя остановка. Выскочила в открытые двери вагона в последний момент. Подозрительный мужчина остался внутри. По пути до детдома мне приходилось то и дело оглядываться по сторонам, ибо казалось, что кто-то буквально дышит мне в спину. От этой страшной мысли ныло под ложечкой, но я усиленно гнала ее прочь и все надеялась, что во всем виновато беспокойное воображение и недосып. «Ну, еще чуть-чуть. Осталось перейти не слишком оживленную дорогу, а там 5 минут ходу». Холодный промозглый дождь усилился. Того и гляди, ближе к ночи все покроют ледяной коркой. Оглянувшись, нет ли машин, рванула через дорогу. И тут, прямо передо мной, возникла человеческая фигура. Чуть не налетев на нее с размаху, в последний момент затормозила. При этом моя сумка по инерции вылетела вперед и задела человека. Тот молниеносно развернулся, что-то выхватывая из-под одежды. «Простите!» – пискнула я, стягивая с головы упавшую на глаза смешную шапку с помпоном, и тут же разглядела, что мужчина сжимает в руке пистолет! «Пистолет!» Я испуганно отшатнулась, но незнакомец вдруг опустил руку, готовую к выстрелу. Окинув меня немигающим взглядом, он спрятал оружие и выругался. «Обознался?» Я попятилась, чтобы обойти ненормального, попутно отметив, что одежда на нем была не запоминающейся, да и вообще ничего такого особенно выдающегося в его облике не было. Так, даже не фигура, а пугающий черный силуэт. Среднего возраста, средней комплекции и, судя по всему, средней степени наглости, что читалось в его невыразительных глазах. Но тут в глаза ударил мягкий свет фар, в уши ворвался резкий звук автомобильного сигнала и визг тормозов, и, с трудом свалив от опасности в сторону, я грохнулась на обочину в придорожную жижу. Надо сказать, что грохнулась очень даже благополучно, ничего не сломав. Водитель джипа, остановившегося поперек проезжей части, с матами выскочил из машины и подбежал ко мне. «Что, мать вашу, вы творите, Екатерина Сергеевна? Совсем?» Народ, оглядываясь, проходил мимо. Жертв нет, а холодный колючий дождь отсекает напрочь лишнее любопытство. Пока я поднималась, тот самый мужчина с пистолетом быстро растворился среди спешащих прохожих. «Пусть». Не догонять же нахала с требованием извиниться за изгаженное по его вине химической московской грязью пальто. «Вам помочь?» Водитель протянул мне руку для помощи, однако ее я проигнорировала. Просто так брать незнакомца за руку, который хотел помочь, но не внушал мне доверия, в планы не входило. «Вас проводить?» Я ступила на тротуар, отряхиваясь и озираясь. «С меня хватит. Вот теперь точно, на сегодня с меня хватит!» пробормотала «спасибо» и прибавила шагу. Как моя жизнь превратилась в этот кошмар! Я вошла в свой кабинет и остановилась, увидев у своего стола огромный букет темно-бордовых бархатных роз насыщенного винного оттенка. Это еще что? Принесли 20 минут назад, доставили с курьером. Роскошные и жутко дорогие, ответил Аркадий Абрамович, не поднимая головы от каких-то бумаг. Не веря своим глазам, я медленно приблизилась, присела рядом на корточке и невольно вдохнула дивный аромат цветов полной грудью. Восхитительное. Букет был необыкновенно красивым, огромным. Может, и не огромным, но мне он показался очень большим, ведь это был мой первый букет. Трижды уколовшись о шипы, вынула из него карточку, провела большим пальцем по надписи. Твердым размашистым почерком написано «Беркутов». Ни хрена себе. От Марка? Угу. Честно говоря, меня поражала наглость этого человека, который с первого дня нашего знакомства заставил меня пройти через ад. Не похоже, чтобы тебя это впечатлило. Он женат на моей сестре? А жест весьма романтичный. Словно не слыша мой ответ, произнес Аркадий Абрамович и посмотрел на меня, пытаясь уловить мою реакцию. Особенно со стороны мужчины, в репертуар которого романтика совсем не входит. Чувствую, как краснею. На мгновение позволяю себе поверить в красивую иллюзию, но тут же одергиваю себя. Нет, не смей думать о нем. Распрямившись, бросаю карточку на стол и подхожу к окну. Обхватываю плечи руками крепко-крепко, словно боюсь, что вот-вот разобьюсь на осколки. Набираю полную грудь воздуха и шумно выдыхаю. Мне хочется кричать, но я лишь молча смотрю через оконное стекло на непогоду за окном. Эта слякоть стоит у меня поперек горла. Разве Россия не должна ассоциироваться со снегопадами, которые пушистыми коврами устилают дороги, крыши домов, дворы и мостовые? Со снегом, искрящимся и переливающимся в лучах солнца, превращая все вокруг в настоящую сказку. Но сегодня только месиво из грязи и мелкого дождя. Черт!